Адель. После обеда, как и условились, мы с Дериком отправились в городскую регистрационную канцелярию. Как оказалось, поверенный заранее договорился о встрече там, и по прибытии нам не придется ждать своей очереди. Это было очень удобно. Еще одно долгое пребывание в казенном доме за день я не вынесу. Хотелось разобраться с этим поскорей. Но когда мы прибыли в канцелярию, оказалось, что все не так-то просто. В регистратуре толклось столько народа, что пришлось приложить немалые усилия, чтобы дойти до стойки и обозначить свое присутствие. «У вас что, наплыв иномерян?» — уточнила я у Дерика по дороге. «Откуда столько людей? Вы просто раньше не бывали здесь», — пожал плечами душеприказчик. «Осторожнее, смотрите, куда идете», — бросил кому-то вслед. «Люди постоянно прибывают в Триур из других королевств или, наоборот, уезжают. Иномеряне тоже есть, конечно, но их не так много, как вам могло показаться». И я кивнула, приняв к сведению эту совершенно ненужную мне информацию. И тут кто-то довольно ощутимо налетел на меня плечом. «Извините, Шерина». Рассеянно оправдался молодой мужчина с увесистой папкой бумаг в руках. Мы столкнулись с ним взглядом, и он буквально оторопел. «А Адель?» Его губы расплылись слегка ошарашенной улыбки. «Адель Литвинова?» Через пару секунд непонимания и пения сверчков в голове я его тоже узнала. 4 года назад мы учились в параллельных группах, но близко не общались. Как же его зовут? Вспомнить бы еще, иначе будет неловкость. Но, разгадав мое замешательство, мужчина представился сам. «Демиан де Брей», а затем добавил. «Демьян Баринов, если по-нашему». Да, в Наскаите иномерянам давали другие имена, созвучные с настоящими, но более привычные этому обществу. Мне повезло, Адель подходила в своем изначальном виде, а фамилия теперь досталась мне от дедушки. «Прости, что не вспомнила», — облегченно рассмеялась я. Дерик неторопливо кашлянул, но мешать нашему разговору не стал. К слову, любые знакомства в этом мире могут быть мне полезны. Наверняка он тоже об этом думал. «Ничего страшного, я не удивлен», — махнул рукой Демьян. «Во время учебы твое внимание было сосредоточено на другом парне». Странно, что он вообще вспомнил такие подробности. Я сразу помрачнела, и моему новоявленному знакомому пришлось извиняться снова. На этот раз за то, что наступил мне на давнюю мозоль. «Прости». Он отвел взгляд, а затем сменил тему. «Как ты тут оказалась?» «Да, пожалуй, такой вопрос закономерен. Все в моем потоке знали, почему и когда меня отчислили, а после и выслали из Наскаита. И все прекрасно помнили, что второй шанс иномерянам обычно не дают. Прокололся, никто не будет за тебя бороться». «У меня здесь остались родственники», — туманно ответила я, покосившись на душу приказчика. Тот одобрительно кивнул. «Не стоит на каждом углу трезвонить о наследстве». Но, судя по скептическому выражению лица, эта причина показалась Демьяну не очень-то убедительной. Ведь у многих из нас здесь были хоть какие-то родственники, иначе нас сюда не переводили бы. Но он не стал выпытывать подробности. Тем более ни мне, ни ему некогда было их обсуждать. А я вот сейчас работаю помощником куратора новоприбывших иномерян в Академии. Принес их документы на регистрацию. Он указал взглядом на свою папку. «Это очень здорово. Рада за тебя». Я огляделась. Разговор пора было заканчивать, но нужно было сделать это как можно более вежливо. Помощник куратора в Академии 6-го круга — это очень неплохо. Должность с перспективой. Значит, он хорошо исполнял свои обязанности после окончания учебы. Раз ему доверили такое ответственное дело. «Уверен, мы еще увидимся, Адель». Демьян улыбнулся и, зажав папку под мышкой, подхватил мою руку и крепко ее пожал. «Всего доброго», — бросила я ему вслед. Через секунду его уже не было рядом. Хлопотная у него работа. Но встретить хоть кого-то знакомого, и уж тем более уроженца земного мира, было приятно. Даже на душе стало теплее. Улыбаясь, я пошла дальше, а Дерик только проводил меня серьезным взглядом. Ровно весь наш разговор он слышал, поэтому не стал ничего уточнять. Но почему-то мне показалось, что он остался недоволен этой встречей. Пока мы ждали, когда нас пригласят к старшему специалисту канцелярии, поверенный продолжал молчать. Я то и дело косилась на него и, наконец-то, не выдержала. «Да что не так? Почему вы мрачны, будто вас пыльным мешком прибило?» Дерик закатил глаза и вздохнул. «Вы взрослая девушка, Адель, и сами должны понимать». «А я вот не понимаю». Душеприказчик развернулся ко мне всем корпусом и облокотился на спинку удобного кожаного дивана, на котором мы сидели. «Общение — это, безусловно, хорошо, Адель». Начал он поучение. «Но смотря с кем. Вы заметили, как он на вас смотрел?» «Глазами», — буркнула я, уже догадываясь, к чему он ведет. «Он помнит вас и помнит обстоятельства вашей жизни в то время, когда вы учились вместе. А это было 4 года назад. Значит, он не раз обдумывал их позже. Что-то, возможно, анализировал и прикидывал варианты того, как могли бы развернуться события, если бы не... Ну и что? Даже если я ему нравилась». Как будто в этом факте есть что-то необычное и подозрительное. «Да, в этом нет ничего плохого. Но сейчас вы наследница огромного немагического, и что еще важнее, магического состояния. А он помощник куратора. И намерянин, которому наверняка хочется подняться выше в этой жизни, а старая знакомая со времен учебы — отличный шанс. Уверен, закончив дела, он побежал наводить о вас справки». Дерек сердито поправил рукава жакета. «А если нет? Если это просто дружелюбный знакомый?» Насупилась я. Вот и друг дедушки начал намекать мне на меркантильность землян, как делали почти все аборигены Наскаита, с которыми меня сталкивала жизнь. Как будто в них больше ничего нет, только жажда наживы и власти. Даже обидно как-то за соотечественников. Все может быть. Просто вы должны быть осторожны. Когда информация о том, что вы наследница, станет общедоступной, женихи самого разного сорта выстроятся в очередь к дверям вашего дома. Я живо представила эту картину. Вереницу нетерпеливо переминающихся мужчин, которая протянется до самой центральной площади. Воображение, остановись. И что, мне ни с кем из мужчин не разговаривать? Нет, с некоторыми их представителями я точно общаться не желаю. Не будем лишний раз упоминать имя этого темного индивида. Но это не касается абсолютно всех. Не буду спорить, если вы решите выйти замуж. Это будет дополнительным баллом к тому, чтобы комиссия приняла положительное решение о вашем проживании в Наскаите. Но лишь в случае, если он будет уроженцем нашего мира. Если хотите, я составлю для вас список самых надежных и перспективных холостяков, которым можно присмотреться и... Не надо! Что за чушь? Я не собираюсь замуж. Я отвернулась и возмущенно фыркнула. Кажется, этот факт Дерека немало удивил. Он взглянул на меня, изумленно приподняв свои подвижные брови. Как пожелаете. Мое дело предупредить и посодействовать. На этом скользкий разговор, который свернул совсем не туда, куда хотелось бы, закончился. Вскоре нас приняли, оформили и отпустили с миром, вооружив официальной бумагой регистрации меня в Триуре, пока временной. Но магическая печать на свидетельстве стояла самая настоящая. Это меня немного успокаивало и приободряло. Хотя бы на сегодня вся эта суета закончилась. Распрощавшись с Дереком, который теперь отправился к себе домой, я вернулась в Доугард, надеясь хорошенько отдохнуть. Завтра нужно посетить дедушку. После всего, что случилось, это было бы уместным выражением уважения к нему. Но когда я, распорядившись об ужине, поднялась к себе, то почувствовала себя так, будто попала в день сурка. Моя комната вновь была разгромлена. Это что, какая-то дурацкая шутка? Правда, теперь мебель была передвинута иначе. И на полу появились новые темные пятна. Похоже, теперь пострадала только она, потому что дверь в спальню была заперта. Осознав идиотизм ситуации и почти с ним смирившись, я вновь позвала слуг, и они уставились на беспорядок полными непонимания взглядами. «Мы все убрали, честное слово!» — ахнул Броуди. «Я лично все проверил». «Но не сама же я это сделала!» Я взмахом обеих рук обвела гостиную. Пришлось ждать внизу, пока горничные вновь приведут все в надлежащий вид. Времени зря не теряла. Писала срочное письмо Дереку с просьбой все-таки обратиться к своим наблюдательным знакомым, чтобы они проследили за домом. Это же какая-то чертовщина. Может и правда позвать некроманта? Или это пока лишнее? В общем, к себе я попала только к ночи, когда уже еле волокла ноги от усталости. Ничто в комнате не напоминало о двух погромах подряд, но я все равно чувствовала себя пришибленной. Это же кто так меня не взлюбил? Умывание и неспешное передевание ко сну немного успокоили. Я отпустила камеристку, постояла у окна в спальне, обдумывая все случившееся, затем проверила телефон, который за день разрядился еще больше, и волевым усилием решила его выключить. Все равно здесь от него нет никакого толка. Но едва направилась к постели, чтобы блаженно в нее рухнуть и забыться до утра, как услышала шум за дверью. Кого еще принесло? Немного подумав, я осторожно выглянула в гостиную. Кажется, никого. Прошла чуть дальше, огляделась и икнула. Передо мной, радостно виляя чешуйчатым хвостом, стоял Орф. «Привет!» Я отступила обратно в спальню. Пес двинулся за мной и успел просунуть туда обе морды до того, как дверь закрылась перед его носом. Орф медленно наступал, а я совершенно не знала, что мне делать. В прошлый раз он меня, кажется, не тронул. Но что теперь у него на уме после неудачного изгнания? Кто знает. Может, он считает, что женщины всему виной. «Как ты тут оказался?» Задала я резонный вопрос, прекрасно понимая, что мне не ответят. Просто хотелось как-то успокоить пса, предупредить нападение. Сбить его с толку, в конце концов. Он подошел слишком быстро, почти вплотную. И я зачем-то схватилась за медальон, который теперь всегда носила на шее. Орф шумно принюхался и остановился, прижав меня к изножью кровати. И я зачем-то перебирала в голове все магические приемы, которые могли бы мне пригодиться, если бы моя магия внезапно проснулась. Но она по-прежнему находилась в анабиозе, и я не чувствовала совершенно никакого отклика от нее. Нет, но надо же было такому случиться. Прошли всего сутки, как я здесь, а на меня уже свалилось столько всего, будто я прожила здесь год. «Отойди, пожалуйста, ты меня пугаешь», — попробовала я уговорить Орфа. «Давай мы завтра позовем твоего хозяина, а он подскажет, что с тобой делать, да?» Несмотря на ласковый тон, Фрейны Дерсиди сейчас я вспоминала совсем иными словами. Почему не справился с песиком и не вернул его туда, где он не будет пугать ни в чем не повинных дев? Он темный маг или кто? Продолжая держаться за медальон, я легонько оттолкнула голову Орфа от себя. Может, его просто надо покормить? Схожу на кухню, там наверняка найдется хороший кусок мяса. Если это чудовище не питается человеческими душами, например. Выглядел он как самое настоящее исчадие ада. И пока я думала эту вполне логичную мысль, что-то произошло. Комната вокруг меня расплылась, закрутилась спиралью. Горло подкатила легкая тошнота, и я даже зажмурилась, чтобы унять головокружение. Но все, похоже, Ор все-таки решил закусить моей душой. Но когда я открыла глаза снова, обнаружила, что стою вовсе не в своей спальне и даже не посреди лавовой реки, а на незнакомом балконе. Да, не все балконы Триуры я знала в лицо, но этот определенный находился совсем в другой стороне от Доугарда. Здесь даже вид на город был иным. Что за шутки? Куда меня занесло? Я посмотрела сквозь стеклянную дверь в прилежащую комнату и отшатнулась к перилам. По собственной гостиной вполне спокойно прохаживался Фрейн Дерсиди. Одет он был расслабленно, по-домашнему. Видимо, гостей не ждал. Свободная рубашка распахнута на груди, смоляные волосы распущены. В руках у него были какие-то бумаги, которые он сосредоточенно читал. И судя по тому, как то и дело изламывались его черные брови, их содержимое немало его удивляло. И тут я поняла, что разглядываю его уже слишком долго и слишком пристально. Черт! Родила же его мама таким... таким на мою голову! Между кронами деревьев пролетел юркий ветерок, взметнул полы халата, и по моему телу проскользнул легкий озноб. Да, в Наскаите тоже лето, но вечером уже прохладно, а я одета явно не для прогулок. Я, прямо скажем, по местным меркам вообще мало одета. А ситуация-то щекотливая. Спрыгнуть вниз не могу. Слишком высоко. Вернуться к себе тоже. Орфа, который, очевидно, каким-то образом перенес меня сюда, поблизости не было. Дождаться, пока Фрейн выйдет из комнаты и осторожно проскочить? Куда? Вряд ли я смогу остаться незамеченной в его доме. Тут наверняка полно слуг. Допустим, выберусь на улицу. И куда пойду? Я даже не представляю, в какой стране Доугарда. Тем временем Фрейн никуда выходить не собирался. Гнев во мне сменился торгом. Потом, миновав стадию депрессии, как и положено, смирением. Я осторожно постучала в дверь, темный насторожился, завертел головой, пока не обнаружил источник внезапного шума. Его лицо вытянулось. Он прищурился, словно не поверил своим глазам, а затем плотно сжал губы, явно пытаясь держать улыбку. «Вы посмотрите, ему еще и смешно!» Отложив бумаги на стол, Фрейн неспешно направился ко мне, повернул защелку и распахнул створки. «Добрейшего вечерочка, Шерин Вайтвин!» — протянул он, не скрывая ехидства в голосе. «Если ты соскучилась и созрела для разговора, надо было заходить через парадные двери. Или для тебя это слишком банально?» А я уже начала забывать, что он та еще язва. Во время учебы мало кто рисковал связываться с ним, не только из-за огромных магических сил, но и из-за его языка, острого, как жало скорпиона. «Замолчи!» Я сомкнула пальцы перед его лицом. «Вот сейчас просто замолчи, я прошу тебя!» Чувство неловкости только усиливало мое раздражение. Даже Орфу было непонятно, насколько идиотски я сейчас выгляжу. если бы он был тут. Но он подбросил меня на чужой балкон, как сиротку, под дверь монастыря и смылся. Увижу его еще раз, надеру все четыре уха. «Вообще-то, находясь в своем доме, я имею право потребовать объяснений», продолжил глумиться Фрейн, пропустив меня внутрь. «Девица врывается в мою комнату глубоким вечером в весьма провокационном виде. Может, это уловка, чтобы меня скомпрометировать?» Я затянула поясок халата посильнее и повернулась к нему. «А что, тебя еще можно скомпрометировать?» Окинула я его оценивающим взглядом. «Мне казалось, что ты уже вышел из возраста невинной юности, если он у тебя вообще когда-то был. Скорее, все это мог придумать ты, чтобы поставить меня в неловкое положение». Меня вдруг осенило. «Ну, конечно! Кто управлял Орфом? Он! Кто мог устроить так, чтобы через пса создать портал в свой дом? Угадайте с трех раз! Да для темного мага его уровня это же просто, как пальцами щелкнуть!» «Нет, я, конечно, очень рад тебя видеть», — притворно обиделся Фрейн. «Но не настолько, чтобы после первой же встречи хитростью заманивать в свой дом». «Это ты тоже, скажешь, не подстраивал?» Я взмахом указательного пальца обозначила его внешний вид. Темный проследил за моим жестом, и его лицо приняло самое коварное выражение из всего доступного ему спектра коварности. 10 из 10 по шкале Дерсиди. Раньше именно с такой ухмылочкой на губах меня зажимали в каком-нибудь укромном уголке и целовали до умопомрачения. «Так, стоп воспоминания. Если бы я ждал тебя, то заранее снял бы рубашку». Фрэнд демонстративно завязал ворот. И вот на этом моменте я поверила. «Снял бы. Значит, все-таки это не он». «Что ж, мы выяснили, что ни ты, ни я не виноваты в твоем внезапном визите», — продолжил темный. «Тогда что случилось?» Он резко посерьезнел, и это меня немного успокоило. Теперь я, наконец, увидела хранителя печатей, который отвечает за безопасность очень важных объектов и самого короля. Рядом с таким мужчиной любой почувствовал бы себя увереннее. А тот Фрейн, которого я знала раньше, и который так внезапно обрушивался на меня, когда мы оказывались рядом, заставлял мои эмоции скакать в безумном хороводе и прыгать через костер. «Орф!» — выдала я резко, а затем только подумала, что надо все-таки пояснить. «Страж, которого ты пытался прогнать из всемагического банка. Он, знаешь ли, никуда не делся и решил поселиться у меня в комнате. Как тебе такое?» Фрейн нахмурился. «Такого просто не может быть», — заявил он безапелляционно. «Страж существует только в пригородном для него магическом поле. Но ты, как я понимаю, пока что не магисса». «Какой смысл мне тебя обманывать?» Я насупилась, и мой взгляд внезапно упал на чайник, который стоял на столике поблизости. Резко захотелось пить. Фрейн словно уловил мое желание, как бы невзначай налил чай в чистую чашку и протянул мне. Я, конечно, закатила глаза, но приняла ее. Напиток, к слову, оказался очень вкусным. «То есть ты утверждаешь, что именно Орф перенес тебя сюда?» «Да, я прикоснулась к нему, хотела немного успокоить. Кусаться он вроде не собирался, и тут раз — оказалась на твоем балконе. Будь добр, верни меня обратно. И пса своего забери. Ей-богу, я не любитель домашних животных. Особенно двуголовых и зубастых». Я поставила чашку обратно на стол, и мой взгляд на пару секунд прилег к бумагам, которые лежали в сторонке. Это походило на какой-то отчет, причем секретный, потому что некоторые слова в нем, а то и целые строчки, были зашифрованы. И это было бы не мое дело, если бы посреди текста не фигурировало имя моего дедушки, Ройер Вайтвин, совершенно отчетливо. Но я сделала вид, что ничего не заметила, и вновь повернулась к Фрейну. Интересненько получается. С чего вдруг хранителю печати выяснять что-то о графе Вайтвине? Это очень странно. Но если я все понимаю правильно, вполне возможно, начал рассуждать Фрейн. Если связка со стражем в банке была нарушена, то могли возникнуть подобные аномалии. Мы находились в одном помещении, и на тебе мог остаться след темной магии. По нему Орф на тебя и вышел. А так как магия там была моя, то по некоторому каналу ты перенеслась сюда. И что? Часто теперь меня будет так носить? Я запахнула ворот халата, когда взгляд Фрейна внезапно соскользнул с моего лица ниже, прямо туда, где ему находиться не следовало. «Думаю, это разовый эффект», — сообщил Фрейн моему декольте, но опомнился и вновь посмотрел мне в глаза. «Но чтобы понять лучше, мне нужно осмотреть твою комнату». «Надеюсь, ты не собираешься делать это сейчас?» Я угрожающе нахмурилась. Фрейн капитулирующе поднял раскрытые ладони. «Упаси тьма!» «Так, что значит упаси?» Его заявление меня внезапно уязвило. Даже не знаю, почему. Тогда ты можешь заехать, скажем, завтра». С огромным трудом я удержалась от ядовитого ответного выпада. «Если будет время», — деловито уточнил Фрейн. «Скажите, пожалуйста, он еще не торопится устранять последствия своей магической несостоятельности». «Смотри, если я окажусь здесь снова против своего желания, пеняй на себя. Устрой тут такой же погром, как Орф в моей комнате». Такая мера казалась мне очень справедливой. «Постараюсь сделать так, чтобы к следующему разу желание у тебя появилось». Фрейн лишь на полшага приблизился ко мне, а я уже насторожилась. «К сожалению, я не портальщик и не могу сразу перенести тебя в Доугард. Но я прикажу подать тебе экипаж на задний двор. Хороший же у меня будет видок, когда я вернусь в дом дедушки ночью и на глазах слуг, как ни в чем не бывало, поднимусь к себе. Какое поле для сплетен! Но иного выхода у меня все равно не было. Буду весьма благодарна», — процедила я и растянула губы в милой улыбке.